Начинаем второе отделение концерта и напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Джакомо Мейербер. Драматическая кантата «Гли аморе ди Теулинда» для сопрано, кларнета, мужского хора и оркестра. Премьера в России. Исполняют мужской хор и оркестр музыкального театра, солисты Надежда Кучер, сопрано, Игорь Федоров, кларнет, дирижер Максим Емельянычев. Thank you. Quantum divi Thank you. Thank you. Oh, no.